Как создать команду ваших продавцов? Позвольте лояльным клиентам продавать своим коллегам за вас. No, I'm not talking to sales directors or company owners or executives here. Нет, сейчас я говорю даже не о директорах по продажам, не о владельцах компании. I'm talking to you as a salesperson. Я говорю с вами, с обычными продавцами. Yes, you should build your own sales force. Да, вы тоже должны нанять свою команду продавцов. What am I talking about? Если вы спросите, о чем идет речь? I'm talking about getting your customers to help sell for you. Я говорю о том, что ваши клиенты должны помогать вам продавать. Now I'm going to give you 11 suggestions on how to work with referrals. Здесь я хочу рассказать об 11 принципах работы с рекомендациями. Here I'm going to give you 11 suggestions on how you can get your customers to help you through referrals. Здесь я дам вам 11 советов о том, как ваши клиенты могут помогать вам, и вы помогать им с использованием рекомендаций. So that way all of your new contacts in the future will be hot ones and not cold ones. Так, чтобы все ваши новые контакты всегда были только горячими, а не холодными. If you've been in sales for any length of time, если вы работаете в продажах уже какое-то время, I'm sure you've read or your boss has told you that you need to get referrals. Или ваш начальник говорил вам, что необходимо собирать рекомендации. But just like when I mentioned before that most sales organizations only tell their salespeople to prospect and don't teach them, но как я уже говорил, в большинстве торговых организаций директора просто говорят своим продавцам, что нужно искать потенциальных клиентов, но не учат, как это делать. The whole concept of gathering customer referrals, I think, has the same problem for salespeople. Такая же проблема возникает и с поиском рекомендаций. They know they need to do it. Продавцы знают, что нужно их собирать. But they don't exactly know how. Но не знают, как это сделать на практике. So let me give you some how. Вот 11 моих советов. Number one. Первое. Never ever focus on your need for business when you ask for a referral. Когда вы просите рекомендацию, никогда не концентрируйтесь на том, что вам необходимы новые сделки. You've got to do this elegantly. Вы должны сделать это красиво. You don't want to sound like a beggar. Вы не должны произвести впечатление попрошайки. And never just pick up the telephone or meet with a customer only to get referrals. И никогда не надо звонить клиенту или встречаться с ним только с целью получения рекомендаций. You need to integrate asking for referrals in your sales process somewhere. Вы должны встроить просьбу о рекомендациях в процесс своей продажи. Here's what I do. Вот что обычно делаю я. Maybe a few days or even a few months after I've worked on a project with a customer. Спустя несколько дней, а иногда и несколько месяцев после завершения проекта с клиентом, I'll just call him back and I'll say, "Hey, what's up?" Я звоню, чтобы узнать, как дела. Not trying to sell him anything. Не пытаюсь ничего продавать. I don't have a specific agenda. У меня даже нет конкретного плана разговора. And I'll talk to them about how the service or the product that I've sold them is working practice. Я просто спрашиваю, как продукт или услуга, которую я продал, работают на практике. I'll find out how they're doing. Выясняю, как у них дела. How their situation is. Выясняю, как изменилась их ситуация. And very lightly. И очень ненавязчиво. I'll ask them. Спрашиваю. If they can help me out. Могут ли они мне помочь? Usually it's when they're asking me about how I'm doing. Обычно я задаю этот вопрос на их вопрос, а как дела у тебя? Which of course they'll do, because remember, we have a relationship. Помните, мы построили отношения, они мои друзья, поэтому в большинстве случаев они это делают. So remember to keep it smooth and keep it elegant. Не забывайте, что просить рекомендации нужно красиво. Number two. Второе. Never dump a lot of information or promotional materials on a referral source or on a new referral. Когда вы получили новый контакт от своего предыдущего клиента, не надо заваливать его информацией и промо-материалами. Sometimes when a customer agrees to help. Иногда, когда клиент соглашается вам помочь, salesperson will send him a whole truck. Продавец посылает новому потенциальному клиенту целый грузовик промо-материалов. Or a 79-page email about why their company's the best. Или посылает электронное письмо толщиной в 79 страниц, почему их компания настолько хороша. Don't do that. Не надо этого делать. And of course, when you call on a referral, и, конечно, когда вы звоните по рекомендации, don't tell them, well, before we meet, let me send you some information. Не надо говорить, позвольте перед встречей выслать вам тонну информации. So you send over a dump truck full of stuff. И вы высылаете ему действительно целую тонну. Remember, when you're meeting somebody for the first time. Помните, когда вы встречаетесь с кем-нибудь в первый раз, you're not trying to sell them a product. Вы еще не хотите продать ему продукт. Or a service. Вы не должны продавать ему услуги. Or a solution. Или решение. You want to sell the initial contact. Пока вы хотите продать ему себя, построить отношения. You want to make a good first impression. Вы должны произвести положительное первое впечатление. And you don't want to scare them to death. Вы не должны напугать и отпугнуть их. Number three. Третье. When you ask for a referral, когда вы просите рекомендацию, also request some personal information about the person being referred. Также уточните какую-то личную информацию о человеке, с которым будете потом общаться. If I have a client that gives me a referral, если мой клиент предоставляет мне новый контакт, I'll take 2 minutes. Я буквально 2 минуты. Well, Mr. Customer, tell me about him. Уделяю тому, чтобы попросить клиента рассказать об этом человеке поподробнее. What do they like? What do they not like? Что они любят, что не любят? What are they like? Каковы они или каков он? How do they work? Как они привыкли работать? Where do they work? Где они работают? And I'm looking for little pieces of information. Я ищу определенные факты. That'll not only help me set a first appointment. Которые не только помогут мне назначить первую встречу. But also ideas on how I would be able to build rapport and build a relationship with the person when I first meet him. Но также факты, которые помогут мне растопить лед при первой встрече с этим человеком. Number four. Четвертое. Ask for testimonial letters when you ask for referrals. Когда вы просите рекомендации, не забудьте попросить благодарственное письмо. It's real simple. Все очень просто. When I'm asking for referrals, I'll also make sure I'll ask the customer, hey, by the way. Когда я прошу рекомендации, я всегда говорю клиенту, да, кстати говоря. Could you put in writing for me on your company letterhead a little bit about our experience together? Вы не могли бы на бланке своей компании набросать пару строк по поводу нашей совместной работы с вами? I'm saying this here because this is something salespeople forget to do very often. Я говорю об этом специально, потому что большинство продавцов забывают об этом. Testimonial letters can be powerful tools to build credibility when you're selling to a new person. Благодарственное письмо даст вам кредит доверия, когда вы будете строить отношения с новым человеком. Number five. Пятое. Ask customers to call the people who they refer to you. Попросите клиентов позвонить тем людям, которые они предоставили вам в качестве рекомендованного контакта. I've had many customers do this. Очень часто клиенты делают это для меня. When I'm face to face with them in their office, or let's say we meet for lunch. Когда я общаюсь со своим клиентом у него в офисе или за обедом. They'll give me a referral. Они рекомендуют мне своего знакомого или коллегу. And I'll ask him, I'll say, would you mind calling him and introducing him to me? Я задаю им вопрос, не против ли вы позвонить им сейчас и представить меня, или просто сказать пару слов о том, что я позвоню? And this is easy, especially today, since everybody has a mobile phone. И сегодня это очень просто, потому что у каждого под рукой мобильный телефон. They'll make the phone call. Они чаще всего звонят. Hey, Stanislav, this is Boris. И говорят, здравствуйте, Владислав, это Борис. Listen, I'm sitting here with John Von Aiken. Я здесь сижу с Джоном Ван Эйкеном. He's my good friend and he's helped us with a lot of things. Моим хорошим другом. Другом и коллегой, который помог нам в очень важных вещах. And remember 2 weeks ago when you told me about that problem. Помнишь, 2 недели назад ты мне говорил о следующей проблеме? Well, I thought he might be able to help you. И я подумал, что он может тебе помочь. He's here with me right now. Так как он сидит со мной лицом к лицу сейчас. Can you talk to him for a minute? Я могу передать трубку, чтобы ты буквально пару минут с ним поговорил. I have done this so many times. Я не помню, сколько раз я так делал. See, there's no secretary to get through. Потому что, как видите, здесь не надо пробиваться через секретарей. No tricky techniques like when you're cold calling. Не надо использовать какие-то хитрые приемы, которые нужны при холодных звонках. And most importantly, I'm able to build rapport from the very beginning. И что самое важное, мне удается наладить контакт с самого начала. Number six. Шестое. Let your referrers know how things are going. Позвольте людям, которые дали вам этот новый контакт, знать, как продвигаются дела. If I have a referral, every time I meet with them or talk to them about something important, I immediately call the referrer. Каждый раз, когда я встречаюсь с человеком, которого мне порекомендовали, или звоню ему, и мы продвигаемся дальше по процессу продаж, я звоню человеку, который порекомендовал мне его, и извещаю об этом. It's an issue of respect. Потому что это дань уважения. And it will almost guarantee they'll help you out in the future. И это гарантирует, что они будут продолжать помогать вам в будущем. Number seven. Седьмое. Send a referral to your customer. Предоставляйте новые контакты своим клиентам. I learned this technique a long time ago. Я узнал об этом очень-очень давно. Remember, I told you I'm like Nokia, I'm connecting with people. Помните, я говорил, что я как Nokia, соединяю людей. If I send a customer a referral. Если я посылаю своему клиенту моего клиента. For example. Например. Hey, Vladimir. Привет, Владимир. I've got a client I'm working with. Я сейчас работаю с одним клиентом. They told me they had a need for the type of services your company provides. Который сказал мне, что у них проблемы с теми услугами, которые как раз предоставляет твоя компания. Are you interested in talking to him? Тебе было бы интересно с ним пообщаться? Well, of course, Vladimir's going to say yeah. Владимир, естественно же, скажет да. I'll check back, see how things are going if he doesn't do that with me. И если он не свяжется с ним в моем присутствии, я буду отслеживать этот процесс позже. Now I'm in an incredibly powerful position to ask him for help and get it. Как видите, у меня появилась потрясающая возможность в дальнейшем обращаться к своему клиенту за помощью. That's how you make money. Именно так вы зарабатываете деньги. And build wealth. И строите свое благополучие. Number eight. Восьмое. Always remember the people who are selling for you. Не забывайте поблагодарить людей, которые продают за вас. Now, of course, we're talking about gifts here. Безусловно, здесь идет речь о каких-то подарках. But I'm also talking about money. Но здесь можно говорить и о деньгах. Oh, isn't that dishonest? Но, по-моему, это неблагородно. Why is it? А почему неблагородно? I do this all the time. Я это делаю постоянно. I've got about a dozen clients. У меня есть десяток клиентов. That I'm referring to my clients on a regular basis. Которым я посылаю своих клиентов регулярно. See, they're just paying me a commission instead of their salespeople. И они платят комиссионную за сделку мне, а не своим продавцам. I'm sure you can get your company to agree to some type of split commission or some type of bonus for people that are helping you sell. Я уверен, что в вашей компании вам удастся договориться о некой системе, которая поможет благодарить людей, продающих за вас. Number 9. Девятое. Develop cross-promotion and customer sharing projects with key customers. С ключевыми клиентами разработайте системы кросс-продвижения и совместной работы с проектами. I think that's pretty self-explanatory. Я думаю, что это очевидно. You just need to think about how to do this in practice. Вы просто должны подумать, что сделать на практике, чтобы это осуществить. The general idea here is that if you have two companies that are spending money for advertising, общая идея в том, что если у вас есть две компании, которые обе тратят деньги на определенный тип рекламы, it's probably going to cost both of you less if you work together than if you worked individually. Если они объединятся, это будет стоить им обеим дешевле. Number 10. Десятое. This is simple. Это очень просто. But so important. Но очень важно. Be easy to get in touch with. Будьте постоянно на связи. Otherwise, people are not going to refer you. Иначе люди не будут с вами связываться по поводу новых контактов. I know it's very, very common now that we'll hang up on each other when we're not able to take mobile calls. К сожалению, сейчас появилась вредная привычка просто сбрасывать телефонные звонки, когда вы не можете их принять. There's three problems with this. Но я вижу в этом три проблемы. First of all, that's rude. Во-первых, это просто грубо. Second of all, во-вторых, it's rude. Это грубо. And third of all, ну и в-третьих, it's dumb. Это просто глупо. At least forward your calls to some sort of voicemail. По крайней мере, предоставьте звонящему человеку возможность оставить сообщение. So that you have the ability to get back with people in a reasonable amount of time and not lose the call. Чтобы не потерять этот звонок и связаться с человеком, когда вам будет удобно. And number 11. И номер 11. Always send a thank you note or a thank you gift immediately to everybody who provides you with a referral. Всегда посылайте благодарственное письмо или небольшой сувенир человеку, который предоставил вам новый контакт. I know you know this. Я знаю, что все мы это знаем. But most salespeople don't do it. Но большинство продавцов этого не делают. For most customers, gratitude is much more important than any money you can pay them. А для большинства клиентов простая благодарность гораздо важнее, чем любые деньги. Because gratitude shows respect. Потому что благодарность — это первый признак уважения. Something we all want, but don't get enough of these days. Уважение того, чего нам так не хватает, но чего мы так жаждем.